Глава 4. Третий месяц сезона половодья. Аудиенция проходила не в малом тронном зале, а в личном кабинете владыки. Высокая честь. Впрочем, телохранители наследника считались почти что частью императорской семьи, и Паваху раньше нередко доводилось бывать здесь вместе с Хефером. 8 стражей императора выстроились у дальней стены за его спиной, безмолвные, с лицами, неизменно скрытыми под шлемами в виде собачьих голов. Их хапеши были перекрещены за спиной. Золотистые доспехи с чешуйчатыми панцирями тускло поблескивали, когда солнечные лучи изредка пробивались сквозь густую кисею на окнах. Ануэрат или живые клинки Ануэ, воины, не знавшие себе равных, всегда и везде сопровождали владыку. Так было заведено еще со времен самого Ваесира, первого Эмхет. Единственной их целью была безопасность императора. Любой ценой. В том, что касалось этой их задачи, они могли безнаказанно нарушать даже приказы самого владыки. Амахисат, как и обещала, присутствовал на уидиенции. Спокойная и бесстрастная. Ее плессированные калазирис дополняли оплечья и браслеты с халцедонами и лунными камнями, идеально подобранными в тон темно-серой ткани. Ни взглядом, ни жестом она не давала Паваху понять, чего ожидала от него. Все уже было сказано. Также здесь был и бессменный великий управитель, хранитель секретов. Главный дипломат Таур-Дуат, старший царевич Хатепер. Он очень походил на своего венценосного брата и в то же время отличался от него. Хатепер был более земным и понятным, более мягким в своих жестах и манере ведения беседы. Но недооценивать его не стоило. Мягкость великого управителя была и его оружием. Ремы и эльфы говорили о Хатепере, что он способен уговорить саму великую реку изменить свое русло. Да, они просто так его называли величайшим дипломатом своего времени. Кроме того, Хатепер славился своей безоговорочной верностью брату и абсолютной неподкупностью. До сих пор была жива память о слухах смутного послевоенного времени. В ту пору заговорщики хотели сместить Секенефа и возвести на трон Хатепера. Не то полагая, что дипломатам будет проще манипулировать, не то искренне веря, что тот будет лучшим властителем. Великий управитель расправился с ними своими методами. Да так искусно, что до конца не было ясно, к какому жестокому повороту чьей судьбы он действительно приложил руку. Павах ожидал увидеть кого-то из таэху, живших при дворе, но рядом с императором стоял другой жрец, которого воин прежде не видел. Судя по пекторали и перстням, высокой ступени посвящения, как и другие правители до него, владыка Секенеф опирался на древний жреческий род хранителей знаний, стоявший у истоков Таур-Дуат, так же, как и род Эмхет. Жрец Таэхо не был стар, но пожил, как и сам владыка Секенеф, уже немало. Следы неумолимого времени лежали на благородных чертах его до сих пор еще довольно красивого лица, а глаза светились мудростью прожитых лет. Облачен он был в длинные белые драпированные одежды, какие часто предпочитали священнослужители, знаки богини Уситар, владычицы таинств, госпожи очищающей боли. Украшали его пектораль и перстни. На Паваха жрец смотрел отрешенно и как бы сквозь него. Но отчего-то этот взгляд пугал воина не меньше, чем пронзительный взгляд императора, потомка древнего Ваесира. Сам же владыка был воплощением величия. В его руках сходились нити жизни всех подданных, Таур-Дуат, и бремя, возложенное богами на его могучие плечи, было не по силам ни одному обычному Ремеи. Смотреть в его золотые глаза было так же трудно, как взирать на ладью Амна, чей свет согревал и обжигал одновременно. Прекрасные статуи, возведенные в его честь, изображали владыку Секенефа в расцвете лет и должны были сохранять его облик неизменным на годы и столетия. Собственное же лицо правителя несло на себе печать пройденных лет и пережитых событий. И именно таким оно казалось Паваху более одухотворенным и красивым, чем все виденные им изображения императора. Его облик дышал живой силой, от которой, казалось, вибрировал воздух вокруг. Неудивительно, что само присутствие его так вдохновляло и воинов, идущих на бой, и простых подданных, лицезревших правителя в редкие моменты его появления перед народом, во время больших празднеств. Оказавшись рядом с императором, нельзя было усомниться в мудрости и могуществе древнего народа Ремея, чья история насчитывала не одну тысячу лет. Ибо этот народ хранили подобные ему. Таков был Секенеф Имхет, почитаемый и любимый владыка и хранитель империи. Живое бьющееся сердце ремейской земли. Тот, кто защищал божественный закон. Стоя на коленях, как и подобает подданному перед лицом владыки, Павах сосредоточенно изучал золоченые сандалии императора, не в силах поднять взгляд. Каким же трудным, жестоким испытанием было после всего предстать перед живым воплощением силы Ваесира. Слова таяли на его губах, так и не успев родиться, в горле пересохло. Пусть он не раз видел владыку Секенефа прежде, сейчас это было словно впервые. Павах построил свой доклад так, чтобы не солгать ни единым словом. Но и всего он не мог рассказать. «Значит, их была большая стая?» — прозвучал глубокий голос императора. Паваху показалось, что этот голос заставлял резонировать все кости в его теле. «Да, владыка. Никогда прежде мне не доводилось видеть их так много за раз. Ведь они не уживаются даже друг с другом», — подтвердил воин, радуясь, что сейчас мог сказать правду. «Плохой знак», — вздохнул великий управитель Хатепер. «Ша, вестники отца войны. То, что они оказались там, да еще в таком количестве. Почти полтора десятка, ты сказал?» «Да, великий управитель», — подтвердил Павах. «Очень плохой знак», — повторил брат владыки. «Когда божественное столь ощутимо вмешивается в земное, только глухое не прислушается». Воин отметил про себя, как великий управитель Хатепер посмотрел на жреца Таэхо. Тот по-прежнему не проронил ни слова, только кивнул. «Они пришли уже после нападения из засады», — уточнил император. «Да, владыка», — ответил Павах. «С их приходом все окончательно смешалось. Они уже не делали различий между сражавшимися. Кто-то пытался сбежать, но разве сбежишь от них?» Бывший телохранитель покачал головой и мрачно подумал, что остаться там на милость Ша было, пожалуй, не так страшно, как попасть в плен после. «Ты уверен, что наследника не могли взять в плен так же, как тебя и Меджина?» — в который уже раз спросил император. «Владыка мой, последнее, что я помню из произошедшего там, это то, как Ша начали свое кровавое пиршество». Дрогнувшим голосом ответил Павах, не солгав и на этот раз. «Сатех никогда не был дружен со стражем порога и его сыном, божественным Ваесиром, занявшим трон Таур-Дуат. Разве пощадили бы его звери императорскую кровь?» «Да, если бы это были черные шакалы или дикие псы, я бы мог надеяться на их защиту». Голос императора звучал ровно, и невозможно было понять, каково истинное настроение правителя. «Но, красногривый Шам, должно быть, ты прав, как не тяжело мне признать это. И хотя проклятие Ваесира падет на тех, кто повинен в убийстве его родной крови, это слабое утешение». При упоминании проклятия Ваесира Павах ощутил пронизывающий холод. Оно не было легендой. Силы в крови потомков первого владыки было достаточно для того, чтобы деяния осквернителей вернулись к ним же. Разве не настигло уже это проклятие бедного Меджина? И что тогда ожидало его, Паваха? О проклятии говорил и колдун. «Ты многое перенес рядом со своим господином, Павах из вельможного рода Мерха. Но у меня все же будет к тебе еще одна просьба. Я послужу тебе и памяти моего господина с радостью и честью, великий владыка». С готовностью и совершенно искренне заверил воин. «Хорошо. В 2-3 часах пешего пути от места нападения лежит заброшенный храм Стража Порога. Я выделю тебе отряд и велю лучшим жрецам перенести вас порталом в Кассар, ближайший к храму город. Я хочу, чтобы ты посетил сам храм и разузнал все, что только можно узнать. Возможно, бальзамировщикам, если там остался кто-то живой, известно что-то от нас пока сокрытое. С собой я дам тебе дары для них, драгоценные благовония для ритуалов и черный оникс, освященный в столичном храме Ануе. Если там тебя встретят, будь учтив и добр. Разузнай все мягко и принеси мне вести, сколь бы ни были они скудны». Павах, все еще стоя на коленях, склонил голову ниже. «Все будет сделано, владыка мой». Он отчаянно желал, чтобы император поскорее отпустил его. Но тот все медлил. «Посмотри на меня, Павах, последний телохранитель моего сына», — велел владыка наконец. Противостоять этому голосу, этой стальной воле, выраженной даже в мягких интонациях, было невозможно. Павах собрал все свое самообладание и поднял голову, натолкнувшись на взгляд золотых глаз. Нездешний. Какого не могло быть ни у одного смертного? «Ты не солгал мне, но и всей правды не сказал», — все так же мягко проговорил владыка. Павах подавил в себе желание открыть все, что только мог. Он вспомнил вкрадчивый приказ колдуна, надежно выбитый в его сознании, как по камню. Сейчас все пережитое оказалось кошмарным сном, но эти слова жгли его разум, как проклятие. «Ты никому не расскажешь». «Я знаю, что ты перенес очень многое», — повторил император, и взгляд его перестал обжигать так нестерпимо, как еще пару мгновений назад. «Я дам тебе время и не стану бередить твой разум. Тебе нужно восстановиться как следует, прежде чем говорить о том, что вам с Меджином довелось увидеть». Павах с благодарностью склонил голову, удерживая выступившие на глазах слезы облегчения. «Боги, как же ему повезло!» Император не мог не почувствовать, что от него что-то утаивают. Но, по крайней мере, он не читал мысли. «Отправляйся с моим благословением завтра же», — повелел владыка. «Если же тебе доведется найти останки предателя, сделай то, что повелит тебе справедливость». С этими словами император наконец отпустил Паваха. Пошатываясь, воин поднялся на ноги и с поклоном удалился. Упоминание о Синахте отдалось уколом в сердце, но все равно теперь он был уже более уверен в себе и в том, что ему предстояло сделать.